Теперь я вернулась на Джили Мена при совсем иных обстоятельствах. С моего последнего приезда на остров я успела исколесить весь мир, развестись, пережить расставание с Дэвидом, отказаться от антидепрессантов, выучить новый язык, посидеть у Бога на ладошке в течение нескольких незабываемых мгновений в Индии, поучиться у индонезийского мудреца и купить дом для семьи, нуждавшейся в крови. Я счастлива, здорова, и в моей жизни наступила гармония. И главное, я плыву на этот чудесный тропический остров в компании нового возлюбленного, родом из Бразилии. Не стану отрицать, подобный конец истории до абсурда напоминает волшебную сказку. Он как иллюстрация мечты любой домохозяйки. Я и сама об этом мечтала много лет назад. Однако что-то мешает мне воспринимать происходящее в сказочно-нереальной дымке. А именно, осознание правды. Правды, которая за последние годы поистине сделала меня человеком. Меня спас не прекрасный принц. Я сама организовала свое спасение. Я вспоминаю дзен-буддистскую мудрость, прочитанную однажды в книжке. Дзен-буддисты говорят, что дуб вырастает благодаря одновременному участию двух сил. Есть желудь, с которого все начинается, семя, несущее в себе возможности и потенциал, из которого вырастает дерево. Это любому ясно. Но лишь немногие видят, что есть и другая сила. Само дерево, которое так сильно стремится к жизни, что лишь с его помощью желудь оживает. Лишь оно тянет росток наверх, желая вырваться из бездны, управляя процессом перехода от небытия к зрелой стадии развития. Если рассуждать таким образом, считают дзен-буддисты, именно дуб является причиной возникновения желудя, который является причиной его возникновения. Я думаю о том, каким человеком стала, о моей сегодняшней жизни, о том, что мне всегда хотелось быть таким человеком и жить именно так, освободившись от необходимости притворяться кем-то другим, кем на самом деле не являюсь. Я думаю обо всем, что мне пришлось пережить, прежде чем я оказалась здесь, и задаюсь вопросом, не я ли? Я имею в виду счастливую, гармоничную себя, ту себя, что сейчас дремлет на палубе маленькой индонезийской рыбацкой лодки. Не я ли вытянула другую себя, ту, что была моложе, ту, кого раздирали смятения и противоречия? Не я ли тянула тебя вперед все эти тяжкие годы? Та я, что была моложе, и есть тот желудь, несущий потенциал. Но кто, как не более мудрая я, уже выросший дуб, твердила все это время? Расти, меняйся, развивайся. Присоединяйся ко мне там, где я стала уже полноценным зрелым деревом. Ты должна вырасти и стать мною. А может, это я настоящая и полностью реализовавшаяся я 4 года назад явилась к той молодой замужней девочке, плачущей на полу в ванной? Может, это я тогда с любовью прошептала на ухо той отчаявшейся девочке: «Иди спать, Лиз», заранее зная, что все будет в порядке, что рано или поздно мы соединимся здесь, в этот самый момент, где я всегда ждала в мире и спокойствии, ждала, когда же она придет и присоединится ко мне. Филиппа просыпается. Мы весь день то просыпаемся, то снова засыпаем, друг у друга в объятиях на палубе рыбацкой лодки. Нас раскачивают океанские волны, светит солнце. И вот я дремлю, положив голову Филиппа на грудь, а он рассказывает, что во сне ему пришла одна мысль. «Знаешь, Лиз, я должен остаться на Бали, ведь у меня тут бизнес. Да и Австралия близко, а там живут дети», — говорит он. «Но мне нужно и часто ездить в Бразилию. Там мы закупаем драгоценные камни, там моя семья. И я подумал, может, нам как-нибудь попытаться устроить свою жизнь, поделить ее между Австралией, Америкой, Бразилией и Бали». Я могу лишь смеяться, потому что в самом деле, почему нет? Эта идея настолько безумна, что вполне может и сработать. Кому-то такая жизнь покажется полным сумасбродством и откровенной глупостью, но она вполне в моем стиле. И только так и следует поступить. Я же чувствую, что мне такая жизнь знакома. И мне нравится поэтичность такой жизни. Я имею в виду в прямом смысле, после того, как потратила целый год на отважное исследование стран на букву «И» и собственного «Я», Филиппа предложил совершенно новаторскую концепцию путешествий. Австралия, Америка, Бали, Бразилия. АА, ББ. Это похоже на классическое стихотворение, на пару рифмующихся строк. Маленькая рыбацкая лодка бросает якорь у берега Джилимена. На острове нет пристани, поэтому приходится закатывать штаны, прыгать в воду и идти вброд сквозь прибой на собственных ногах. Это совершенно невозможно сделать, не промокнув и не напоровшись на кораллы. Однако усилия не напрасны. Ведь здешние пляжи прекрасны и не похожи ни на один в мире. И мы с моим возлюбленным снимаем шлепанцы, навьючиваем на себя наш немногочисленный скарб и готовимся вместе перепрыгнуть через борт прямо в море. Знаете что? Филиппа говорит на всех самых романтических языках мира, кроме итальянского. Но я все равно говорю ему, прежде чем прыгнуть. «Attraversiamo!» «Давай перейдем на ту сторону».